надежды на религиозную терпимость. Напомним, что эти тексты – лишь далекие отголоски событий, авторы их находились далеко от арены, где развертывалось действие. Пока мы еще ничего не слышали о том, что думали о реформации евреи Германии. Выше приведенные источники толкуют реформацию апокалиптически, ожидая, что христианство растворится в иудаизме. Обратим внимание, что здесь нет и намека на религиозный плюрализм, то есть на сосуществование различных религий, не мешающих друг другу. Действительно, о веротерпимости в XVI веке еще не было представления, и протестанты были не меньшими фанатиками, чем католики. Например, Давид Ганс, годы жизни 1541-1613, близкий к Магаралю из Праги, описывает христианский мир, охваченный жестокой религиозной войной, в которой противники убивают друг друга, в то время как народ Израиля пользуется относительным покоем, знак божественного попечения об овцах своей паствы. Ибо в то время, как великие и могущественные монархи напали на другие страны и царства, разорили и уничтожили их, в то самое время благословенный Бог укрыл нас своими крылами и не дал нам стать их добычей. И начались многие войны, великие и непримиримые, из-за изменения веры, не только с отрицающими их веру, но и с теми, кто изменил только обряды. А это, как известно, и есть различие между папской сектой и лютеранской сектой. И в них, в этих войнах, лишь из-за различий в обрядах, больше тысячи христиан были уничтожены, убиты и зарезаны в наше время, за последние лет 50. А в то же время у всех сынов Израилевых пес не пошевелит языком своим. Исход 11.7. Благословен Господь, который явил нам свою чудесную милость. Далее Ганс говорит о Лютере как о последователе Яна Гуса. Мартинус Лютер, большой знаток их книг, шел по стопам Йоганнеса Гуса и сказал, что нужно сжечь и спалить все изваяния, чтобы не обращались они больше в молитве ни к Мирьям, матери их Мессии, ни к 12 его посланцам, называемым апостолами, и чтобы епископы и священники женились, а сестры, монахини, выходили замуж, и многие другие новшества, помимо этих. И пошли великие непримиримые войны в большинстве стран Европы год за годом, так что с того времени и до сих пор погублено и убито из-за его Лютера учения более тысячи тысяч христиан. В этом тексте легко усмотреть некоторое злорадство. В то время как христиане гибнут тысячами только из-за перемены обрядов, евреи наслаждаются покоем. Но все же евреи, очевидно, уповали на то, что в результате борьбы двух течений в христианстве наступит веротерпимость. Так считал хронист Йосеф бен Йошуа Гакоэн, годы жизни 1496-1575, потомок изгнанников из Южной Франции, нашедших убежище в Италии. В своей книге «Хроника королевства Франции и Отоманской империи» Йосеф Гакоэн рисует реформацию в положительных тонах, поскольку она подрывает монополию папства и упраздняет материальную символику христианства. Последнее для евреев было особенно важно, ведь упразднение культовой христианской символики стерло внешние различия между христианами и их еврейскими соседями. Даже разграбление Рима в 1527 году армией Карла V, императора Священной Римской империи и рьяного католика, потрясшей Европу того времени и ставшая символом немецкого варварства у Йосефа Гакоэна, описана в первую очередь как действие лютеранских немцев, стремящихся разрушить католические религиозные символы. Именно поэтому необходимо было разграбить Рим, хотя при этом пострадали и евреи. Йосеф Гакоэн представляет победу лютеран победой Бога над католиками. И была сильна война в Германии против тогдашних сторонников Лютера. И папа послал денег для раздачи воинам. И он не знал, что с небес та война. И Господь обойдет его. И вели там войну. И возобладали лютеры. И спасли свою страну. Гугенотов, сторонников реформации во Франции, их Йосеф Гакоэн тоже именует лютеранами, не устоявших против католических властей, он рисует мучениками за веру, за святость имени Божьего. Жители его, осажденного города протестантов, поразили мечом и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. И вопль города вознесся к небесам, а вождей народа той страны взяли и подвергли пыткам и сожгли их живьем. И сказали лютеране: «Только этого дня и ждали мы. Душа наша вернется к Богу, а тело в прах». Описывая религиозные войны во Франции, Юсеф Акоин целиком на стороне протестантов. Убийство и разорение городов творится без конца, прерываясь лишь ненадолго из-за того, что все соглашения непрочны. С точки зрения евреев нужно было достичь согласия в главном, чтобы каждый молился своему Богу без боязни. А также и сказали князья короля князьям лютеранским: «Вечно ли будете есть меч?» И поклялись все вместе. И заключили мирный союз, говоря: «Каждый по своей воле пусть молится своему Богу и получает свое место в мире». В словах Юсефа Акоина слышится, быть может, отзвук Аугсбургского мира 1555 года, по которому религия правителя – это религия государства. Юсеф Акоин предвидит новый порядок в Европе. Раскол в христианском мире обязательно породит веротерпимость. Тут не говорится прямо о будущем положении евреев по окончании религиозных войн. Но, скорее всего, Юсеф Акоин думал, что уж если смогут мирно сосуществовать католики и протестанты, то и евреям нечего будет бояться.